Значит, тебе не удалось пробраться туда. Так и есть. Там стоит слишком большая охрана. Без применения силы, фактически невозможно пробраться в ту зону. Это было единственным, необычным, местом во всем имперском лагере. Капитан спецназа, конечно же, не забыл упомянуть об этом в рапорте. Одна небольшая ошибка могла стоить жизни нескольких союзников, так что передовые отряды делали все возможное для минимизации рисков. Вернувшись в Вавилон, капитан передал отчет начальнику, а тот в свою очередь доставил доклад лорду Зину. Перечитав и взвесив все за и против, ученый принял решение отправить гонца к имперскому войску. Если они откажутся уходить, городу ничего не останется, кроме как начать полномасштабный штурм. Гости из нескольких провинций страны уже должны были направиться в Вавилон, и если не убрать препятствия в виде имперской армии, то они могут неправильно воспринять силу Зина. Армия Вавилона насчитывала больше 100 тысяч военнослужащих. 60 тысяч из них служили в рядах первой армии, а остальные 40 тысяч находились в резерве, то есть во второй армии. Каждый из солдат имел прекрасное оснащение, начиная от качественной военной формы, заканчивая специальным мини-рюкзаком для всякой мелочи. Также нужно подчеркнуть хорошую систему связи и специальные батальоны снабжения. В совокупности, все эти части создавали непобедимую и невероятно сильную армию, для поддержания которого было необходимо иметь очень сильную экономику. К счастью, Вавилон делал акцент именно на этот сегмент. С каждым днем на территории провинции открывалось все больше предприятий и торговых лавок. И это происходило без помощи государства. Люди научились думать и действовать самостоятельно, что дало еще больший толчок к развитию экономики. Плюс ко всему прочему, в Вавилоне наконец завершилась постройка двух дополнительных городов. Агрополис и Диаскурия стали новой страницей в истории Вавилона. Как видно из названия, Агрополис стал центром пищевой индустрии провинции. Именно это место должно было стать амбаром Вавилона. А вот Диаскурия имела совсем другое назначение. Для получения контроля над остальным миром, Зину было необходимо сперва завладеть морями и океанами. Диаскурия стал первым шагом в этом плане. Несколько десятков магов огня день и ночь трудились над постройкой первого металлического судна. Нужно упомянуть, что создание корабля началось еще до момента пропажи Зина, а это значит, что судно строили минимум 2 года. Корабль был оснащен 3-4-орудийными пушками 380 мм, вместе с 4-152 мм корабельными артиллерийскими орудиями. Этой мощи было достаточно для получения превосходства над всеми судами, которые плавали в морях и океанах этого мира. Однако Зен беспокоился не о кораблях противника, а о монстрах, которые обитали в темных водах. В это же время Зен вместе с несколькими учеными успешно завершил последнее испытание двигателя внутреннего сгорания. Теперь Вавилон мог начать производство автомобилей вместе с тяжелой техникой. Вместе с электричеством город наконец вступил в новую эпоху. В технологичном плане провинцию можно было сравнить с землей 19 века. «Господин Зен, мы получили ответ от имперской армии. Они не собираются отступать и передали нам, что мятежникам никогда не одолеть доблестных воинов. Тогда приступаем к запасному плану. Используйте информацию спецназа и заставьте имперские войска сдаться. Попытайтесь обойтись без ненужных жертв, они лишь обычные солдаты, исполняющие приказ. Зину нужны были люди, а все солдаты были сильными мужчинами в расцвете сил. Так что они могут понадобиться на заводах или шахтах. Как прикажете. Полковник Гарн уже готов к началу операции. Вместе с 20 тысячами солдат первой армии, он без особых проблем сможет заставить имперских солдат сдаться. Не забывайте, что нашим войскам нужно будет взять под контроль территорию вблизи ущелья. Это необходимо для обеспечения безопасности наших гостей. Союзники должны почувствовать мощь Вавилона. В вечер этого же дня, первая армия под началом Гарна начала полномасштабную операцию по взятию ущелья. Имперские солдаты не думали, что мятежники все же посмеют напасть на них. За время дислокации они ни разу не сражались с врагом, так что внезапная атака Вавилона застала их врасплох. Всего нескольких атак с помощью артиллерии оказалось вполне достаточно для полного подчинения имперских сил. Первая армия Вавилона не убила ни одного из вражеских солдат. Военные Руди сдались в плен после первых же атак. Это было вполне ожидаемо. Обладая такой же армией, Гарн смог взять хорошо защищенный город Ердл, у которого имелся гарнизон в 50 тысяч солдат. После победы, войско Вавилона приступило к выполнению второго шага. Они стали строить укрепления вдоль специально выбранных зон, тем самым обретая полный контроль над ущельем и приграничными землями. Плюс к этому, Зен дал приказ еще 20 тысячам солдат, чтобы те построили лагерь около входа в ущелье. Ученый собирался оставить на защиту города всего 20 тысяч солдат, но их было вполне достаточно для обороны. Если добавить к ним полицейских, которые тоже умели обращаться с огнестрельным оружием, то получаем вполне сильную резервную армию. В то время как военные были заняты маневрами, обычные жители тоже готовились к предстоящему празднику. В городе начались косметические улучшения. Флаги Вавилона были видны на каждом углу. Волнение жителей можно понять. Скоро Зен должен объявить провинцию независимой. Карета с гербом великой семьи Пуэра двигалась в окружении нескольких десятков рыцарей и солдат. Все они являлись частной охраной герцога Кранца. «Думаешь, мы поступаем правильно?» «Абсолютно. Зен обладает гораздо большим потенциалом, чем Драгнир, или его сыновья. Хоть мне и стыдно перед первым принцем, но иметь зятья во врагах мне не хочется. Оставив главный дом семьи, мы рискуем потерять влияние. Думаешь, твои братья будут сидеть и ждать твоего возвращения? Уверена, они уже сейчас пытаются захватить власть в семье. В этом путешествии Кронц взял с собой жену Присцеллу. Он сделал это для подстраховки, ведь император мог взять ее в заложники. Ну и пусть. Я истинный правитель семьи Пуэра. Они могут прибрать к рукам власть, но после того, как я вернусь домой вместе с Зином, то им нечего не останется, кроме как склонить головы. Плюс я взял с собой огромное количество кристаллов. В моих руках сейчас находится минимум 30% всех активов нашей семьи. Глава 255. Пленяющая красота. Глава 255. Кронц не хотел разорять свой дом, но он был вынужден забрать хоть какие-то активы для личного пользования. Вместе с Зином, великий герцог собирался воевать против имперского дома, а это значит лишь одно. Кронц Пуэра станет предателем и мятежником. Вплоть до того момента, как Зен не станет новым правителем Руди. «Прошу остановиться. Мы должны проверить вас». Добравшись до первого контрольно-пропускного пункта, конвой герцога остановили на досмотр. У Кронца имелось приглашение на банкет, так что его быстро пропустили внутрь приграничной зоны. Этот район полностью контролировался 20-тысячным корпусом первой армии. Гарна повысили до звания генерал-лейтенанта. Лишь получив такой чин, он мог управлять целым корпусом. Вообще, Зен хотел сделать Гарна генерал-полковником, но после отказался от этой идеи. Командование 40 тысячами солдат уже было довольно сложным делом, незачем добавлять Гарну дополнительных проблем. Плюс, ему сначала стоит освоиться, прежде чем сделать еще один шаг вверх по карьерной лестнице. Господин Кронц, господин Зен дал специальное распоряжение. Как только вы пройдете контрольно-пропускной пункт, вам будет необходимо прибыть в поместье лорда. Несколько офицеров среднего звена получили приказ встречать важных гостей. Одним из таких счастливчиков оказался молодой майор Пиера. Когда его семья эмигрировала в Вавилон, он, недолго думая, поступил в военную академию. Тогда у города не хватало хороших офицеров, так что его быстро перевели из кадетов в офицеры. Молодой человек оказался довольно талантливым, и он стремительными темпами начал подниматься по карьерной лестнице. Последним важным повышением оказалось становление майором. Вернувшийся Зен хотел как-то подбодрить своих солдат, и он выбрал лучших представителей из каждой группы. Увидев имя Пернера, ученый сначала удивился, ведь Зен хорошо помнил этого человека. Он был одним из первых, кто захотел перейти жить в Вавилон. Его отец даже успел начать серьезный бизнес и стать довольно богатым. «Нет проблем. Мне самому хотелось поговорить с зятем. Надеюсь, вы покажете нам дорогу». Хоть провинция Вавилон являлась одним из самых главных феодов семьи Остиль, но гостей он принимал нечасто. «Конечно. Прошу следовать за нами. Солдаты отведут вас к лорду Зену. Только вот рыцарям придется остаться на проверку. Мы, конечно, доверяем вам, но безопасность стоит на главном месте. Надеюсь на ваше понимание». Для великого герцога было сделано допущение, но его солдат это не касалось. Никаких возражений, только будьте с ними дружелюбнее. Они не привыкли к такому отношению. Это не приказ, а просто просьба. Кронт не знал о всех тонкостях Вавилона. Герцог никогда в жизни не догадался бы о том, что кроме военных чиновников и офицеров, никто другой не имеет никакого права приказывать солдатам. Пьера, конечно, принял это к сведению, и лишь вежливо кивнул. Однако великому герцогу стоит побыстрее привыкнуть к новому строю, иначе его могут ждать неприятности. Оседлав коня, майор вместе с несколькими солдатами начал сопровождать Кронца. Им все еще предстояло пройти через ущелье, форт и весь город. Дорога должна была занять минимум 2 часа. Однако для великого герцога опять сделали исключение. Военный поезд, который предназначался лишь для транспортировки солдат и грузов, заметно сократит время путешествия. Зен хотел впечатлить Кронца всеми возможными способами, но кроме великого герцога был еще один человек, которого ученый хотел видеть на своей стороне. Этим человеком являлся главнокомандующий южной границы, Оливер Кертис. Если говорить о масштабности фигур, то нынешний Оливер в несколько раз превосходил великого герцога Кронца, как и по влиянию, так и по связям. Заслуги главнокомандующего южной границы признавал сам император, так что для Зена, Оливер, был гораздо более важным союзником, нежели тот же Кронц. Пройдя ущелье и форт, группа оказалась около военного лагеря. Именно здесь находилась остановка поезда. Увидев огромное, металлическое чудище, Присцилла немного испугалась, а вот великий герцог вел себя на высоком уровне. Хотя в сердце, он, конечно, нервничал. «Пожалуйста, займите места. Поезд скоро отправится». Войдя в специальный вагон для особо важных гостей, Пьера объяснил герцогу и его жене ситуацию. Он сделал это ради одной цели, чтобы дорогие гости не перепугались, когда поезд начнет движение. Такое уже случалось, так что Пьера решил перестраховаться, и нужно сказать, это решение было правильным. Присцилла и так была на нервах, и предупреждение майора спасло ее от сильного испуга. Поезд двигался довольно быстро. Уже после получаса группа дошла до Вавилона, а точнее до другой военной базы, где и находилась вторая остановка. Сейчас поезда ходили по 3 направлениям. Вавилон, Агрополис, Вавилон, Диаскурия и Диаскурия, Агрополис. Всего было 20 поездов для гражданского пользования. Еще 5 стояли на вооружении у армии. Именно на одном из них недавно путешествовал Кронц вместе со своей женой. Но это только начало. По приказу ученого, началась постройка еще 20 поездов, которые уже в следующем году должны начать обслуживать граждан Вавилона. «Вижу, ваш город сильно отличается от всего остального мира». Карета Кронца имела большие окна, так что великий герцог мог без проблем видеть картину снаружи. «Это все заслуга лорда Зена. Именно он дал нам шанс на светлое будущее». Эти слова были не совсем правдой. Ученый хоть и дал толчок к развитию, но без помощников и верных подчиненных, все реформы провалились бы. Как хороший политик, Кронц прекрасно знал об этом. Суждение великого герцога было правильным. В начале правления, ученый из-за высокомерия и невнимательности, сделал огромное количество ошибок, которые могли полностью уничтожить Вавилон еще до начала индустриализации. То же уничтожение церкви удалось лишь потому, что в Руди живут не так много верующих, а в захолустном Вавилоне их было еще меньше. Тут правда очень красиво. Наверняка город потратил огромные средства на косметические улучшения. Присцилла тоже нашла много удивительных вещей. В отличие от мужа, она прекрасно разбиралась в изысканных вещах. Именно поэтому красивые и ухоженные цвета на улицах города показались ей довольно удивительным явлением. Честно сказать, я плохо разбираюсь в этом. Такие вопросы лучше задать самому лорду. Думаю, он сможет ответить на них. Чем больше времени пара находилась в Вавилоне, тем сильнее они осознавали свою мелочность. По сравнению с этим городом, даже столица Руди выглядит хило. Лишь имперский дворец и принадлежащая ему территория могут сравниться со здешней красотой. Красивые дороги, множество цветов и деревьев, вместе с хорошей архитектурой, делали из города настоящий памятник искусства. Это место могло пленить сердце любого, кто хоть раз видел здешнюю красоту. Глава 256. Замысел ученого. Глава 256. Насладившись видами города, Кронц вместе с женой дошли до поместья Зина. Лорда уже давным-давно оповестили, и как истинный хозяин, он подготовил мини-банкет. Уставшие с дороги путники были очень рады этому, и они с большим удовольствием сели за стол. Ученому не очень нравилась здешняя кухня, так что повара Зина могли готовить многие земные блюда. Очень вкусно. Ничего подобного я раньше не пробовала. Вы обязательно должны дать мне рецепт. После обеда Присцилла наконец смогла расслабиться. Видя, что Зен обращается с ними как с родными, она почувствовала легкость в сердце. Каждая мать боится, что ее любимая дочка будет страдать. Присцилла была не исключением из данного правила, но теперь она сама убедилась в том, что ученый не обижает Анжелику. Вам правда удалось найти отличных поваров. Даже в столичных ресторанах не подают блюда такого уровня. Кронц во время застолья вел себя довольно сдержанно. Его жена могла позволить себе более формальное отношение к Зину, но для великого герцога это было непозволительной роскошью. Тут дело в другом. Мужу не очень нравятся обычные блюда, так что он лично переобучил наших поваров. Вот и весь секрет. Анжелика гордилась Зином и всегда его хвалила. Это и неудивительно. Правда. Мистер Зен, вы умеете готовить. Обычно мужчины-аристократы очень редко готовили. Они считали это дело постыдным, так что слова Анжелики сильно удивили пару. Было такое. Теперь мне сложно работать на кухне. С одной рукой, готовить становится довольно неудобным занятием. К счастью, моя милая женушка прекрасно умеет готовить. Несколько блюд были приготовлены именно ей. Дочка научилась готовить. Как вам удалось заставить ее обучаться? Она очень упрямая. Присцилла лучше всех остальных знала свою дочь. Анжелика не любила учиться и делала лишь то, что ей нравилось. Хех, я не заставлял ее, она сама захотела. Ваша дочь довольно талантлива, просто немного ленива, но для меня это не играет большой роли. Я люблю Анжелику такой, какая она есть. Поболтав еще некоторое время, мать с дочерью ушли наверх, оставив мужчин одних за столом. Атмосфера вмиг сильно изменилась. Вижу, вам удалось добраться без проблем. Это хорошо. Шпионы сообщают, что Драгнир начал действовать. Некоторых аристократов уже начали вызывать в дворец на допрос. Зен прекрасно знал о событиях в столице. Он имел множество секретных агентов, которые ежедневно докладывали о важных событиях. Хотя информация приходила с опозданием, но этого было вполне достаточно для быстрого реагирования. Это все благодаря твоему предупреждению. Если бы ты опоздал хоть на чуть-чуть, то меня могли поймать. Драгнир понимает, что после твоего возвращения многое изменится. Он собирается уничтожить всех потенциальных предателей и сделать из столицы неприступную крепость. Если у него получится, то будет очень сложно одержать победу. Кронц, конечно, знал, что у Зина имелись некоторые козыри в рукаве, но великий герцог даже не мог предположить о реальной силе ученого. лишь 20 тысяч солдат первой армии, вместе с артиллерией было бы вполне достаточно для взятия столицы. Да, солдатам Зина не удалось бы оставаться там надолго, ведь с такими малыми силами невозможно удержать многомиллионный город. Но этого времени должно было хватить на полное уничтожение Драгнира и его союзников. Я лишь рад помочь дорогому тестю. Что же касается императора и столицы, то вы сильно переоцениваете их силы. Или, лучше будет сказать, что вы недооцениваете мою армию. Если хотите, я могу устроить вам презентацию вооруженных сил Вавилона. Сочту за честь. Репутация ваших солдат правда безупречна. При захвате Ердла ни один из солдат не стал насиловать или устраивать мародерство. Это похвально. Хех. Из-за лживых слухов Драгнира, жители империи считают иначе. У обычного народа нет тех связей, что имеются у вас. Они видят в солдатах Вавилона лишь предателей родины. Но я их не виню. Они лишь слепо доверяют словам монарха. Отчасти это даже правильно. Мне даже понятен мотив Драгнира. Он очень хитрый человек, но я должен признать его способным правителем. Поднять страну с колен за столь короткое время – подвиг достойный восхищения. Жаль, он перешел мне дорогу, а ведь я не собирался идти против имперской семьи. Ну что поделаешь, сделанного не исправишь. Когда Зен попал в ловушку, он всем сердцем хотел разорвать императора на куски. Однако со временем ученый научился контролю эмоций. Теперь он мог видеть гораздо шире, чем раньше. Драгнир умный и рассудительный человек. Ему удавалось делать такие вещи, которые сейчас считаются чудом. Честно говоря, мне не хотелось идти против него, ведь нас связывает множество лет дружбы. Я дал присягу служить императору и стране верой и правдой. Именно поэтому я и моя супруга не будем участвовать в восстании. Это максимум, что я могу сделать для тебя. Ваши чувства мне понятны. Я изначально не собирался просить вас о помощи, ведь мне прекрасно известны ваши с Драгниром отношения. Даже факт невмешательства уже является большим бонусом для моих солдат. Только вот мне кажется, что дом Пуэра будет вести себя немного по-другому. Зен намекал на смену власти, но Кранцу нечем было отвечать. Покинув столицу и родовое поместье в столь важную минуту, великий герцог потерял право быть патриархом семьи. Я надеюсь, что вы будете милосердны к моим бывшим подчиненным. Они лишь следуют кодексу чести. Мне незачем проливать реки крови. Я просто хочу изменить этот мир к лучшему. Вы могли самому убедиться в этом. Вавилон – это лишь первая ступенька. После получения полного контроля над Рудией, мы начнем масштабные реформы. Но до этого еще далеко. План ученого был прост. Он не собирался лично управлять столь огромной империей. Посадив марионетку на трон, Зен мог полностью акцентироваться на провинции, а сателлит будет развиваться вместе с Вавилоном. Вижу контрольно-пропускной пункт. Главнокомандующий, какими будут ваши приказы? Несколько всадников, одетых в дорогие доспехи, остановились, как только увидели флаги Вавилона. Они ждали дальнейших указаний от командира, Хоха. А молодой Зен укрепился довольно неплохо. Враг может посчитать, что солдат недостаточно для обороны, но зная силу его войска, я могу с уверенностью сказать, любая попытка взятия закончится поражением. Неужели армия господина Зена настолько сильна? Я, конечно, слышала, что им удалось уничтожить огромное войско Скифии, но чтобы настолько. Милая моя Габриэль, не стоит недооценивать вооруженные силы Вавилона. Они без проблем смогут уничтожить форт твоего любимого Алвиса, не потеряв при этом ни одного солдата. Глава 257. Главнокомандующий согласится. Глава 257. Оливер Кёртис, собственной персоной прибыл в Вавилон. Его сопровождало лишь 20 рыцарей, но главнокомандующий не чувствовал никакого дискомфорта. Война со Скифией перешла в пассивный режим. Зен нанес огромный ущерб их вооруженным силам, так что Оливер без особых проблем мог покинуть передовую линию. Движемся вперед. Нам нужно пройти контрольно-пропускной пункт. Ведите себя скромно, и не пытайтесь создавать проблем. Уверен, солдаты Зина не станут терпеть к себе хамского отношения. Многие высокопоставленные рыцари являлись сыновьями аристократов, поэтому они часто вести себя немного высокомерно. Есть, сэр, мы не подведем. Солдаты знали о характере главнокомандующего. Если они сделают ошибку, то Оливер не станет их прикрывать. Но если с рыцарями станут обращаться несправедливо, то главнокомандующий обязательно вмешается. Тогда поехали. Я с нетерпением жду встречи с Зином. Генерал Рем оказался очень интересным человеком. Лишь благодаря ему, Алвис смог сохранить свою жизнь. Кстати, ты не собираешься отправиться к нему. Он уже успел стать человеком огромных масштабов. Править новой страной непростая задача. Ему наверняка понадобится королева. Хе-хе. Вообще, Оливер очень трепетно относился к своей дочери. Раньше он даже не поднимал тему женитьбы, ведь, по его мнению, никто не был достоин любви Габриэль. Однако все изменилось после встречи с Алвисом. Этот молодой человек, своим мужеством и отвагой, покорил сердце главнокомандующего. Не каждый способен в одиночку пойти против целой армии врага из-за спасения любимой девушки. Чтобы сделать подобный шаг, нужно иметь стальные нервы и выдержку. Я пока еще не достойна стать его женой. Мне нужно набраться опыта, чтобы в дальнейшем помочь ему в управлении страной. И вообще, наши с ним отношения тебя не касаются. Я не маленькая девушка, так что хватит следить за каждым моим шагом. После становления правителем Алгулы Алвис неоднократно отправлял Габриэль письма. Девушка хоть и хотела отправиться в страну варваров, но понимала свою слабость. В душе она была воином и не желала всегда полагаться на сильного мужчину. «Прошу остановиться и спешиться. Мы должны провести досмотр и доложить о ваших правах. После входа на территорию Вавилона, без особого пропуска назад вам пока не выйти. Это ограничение временное. Правительство просит прощения за причиненные неудобства. В Вавилон легко было попасть, но ради сохранения секретов, Зен запрещал покидать территорию провинции. Здравствуйте. Мы пришли по приглашению лорда Зина. Вот письмо, можете проверить». Одетый в военную форму офицер взял письмо из рук главнокомандующего и начал внимательно его читать. Каждый из офицеров армии должен был иметь начальное образование. Чем выше ранг, тем строже критерии отбора. «Господин Оливер, мы ждали вас. Прошу, проходите». Дочитав письмо, офицер резко сменил тон общения. У него был специальный список важных гостей, в котором Оливер Кертис находился на первом месте. «Приятно слышать». Главнокомандующий ожидал нечто подобного. Если Зен хочет взять империю под контроль, ему понадобятся союзники. Какой бы мощной армией Вавилон ни обладал, из-за небольшой численности им просто будет невозможно взять всю Рудию под свой контроль. Простите за грубость, но вашим солдатам все же придется пройти проверку. Их отправят в один из отелей города, а вы приглашены на банкет к лорду Зину. Нет проблем. Только вот моя, можно ли моей дочери отправиться вместе со мной? Так она ваша дочь. Конечно, можно. Господин будет рад принять вас обеих. Прошу следовать за мной. Главнокомандующему пришлось пройти ту же дорогу, что и великому герцогу. Так же, как и с Кранцом, Зен хотел впечатлить Оливера мощью и красотой Вавилона. Это могло помочь в предстоящих переговорах. Реакция Габриэль не сильно отличалась от реакции Присциллы. Она даже подумать не смела, что Вавилон может быть таким красивым местом. Нравится. Смотря на горящие глаза дочери, Оливер не мог не задать этот вопрос. Он сам чувствовал, что в этом месте есть что-то необычное и магическое. Конечно, нравится. Посмотри, как здесь красиво. И это обычные улицы города. Я не могу поверить в это. Как Зен смог добиться всего этого? Не то чтобы Габриэль никогда в жизни не видела красивых улиц. Многие аристократы могли позволить себе большие и изысканные усадьбы. Но для народа никто и никогда не старался. Зачем тратить деньги на простолюдинов? Вот таким была их позиция. Ха-ха. Мне вот тоже нравится. Лишь судя по этим улицам, и улыбкам на лицах граждан можно сделать вывод, какой Зен правитель. Мне очень интересно узнать экономическую информацию провинции. Надеюсь, Зен позволит мне взглянуть на них. Сколько денег он потратил на создание этого рая? Думаю, для Зена деньги не имеют столь большого веса. Он больше заботится о своем народе, и это хорошо видно. Мне все больше и больше нравится его метод правления. Новые технологии в совокупности с народной любовью делали из Вавилона неприступную крепость. Как снаружи, так и изнутри. Оливер был одним из тех людей, с которыми Зен очень хотел встретиться. По дороге к Алгуле, Алвис рассказал много хорошего о главнокомандующем. Особенно сильно ученого впечатлил тот факт, что Оливер, недолго думая, решил пойти против империи ради своей дочери. Ученый ценил мужество, и такой подвиг не мог пройти мимо его внимания. Для поместья лорда, последние дни оказались весьма оживленными. Оливер был уже третьим человеком, которому посвятили праздничный банкет. Первым оказался Глен, вторым Кронц, а главнокомандующий прибыл последним. Повара и в этот раз сделали все блюда на высшем уровне. Уставший с дороги Оливер, вместе с дочерью были рады такому приветствию. «Мистер Оливер, я знал, что вы откликнетесь на мое письмо. Спасибо за потраченное время, для меня это очень важно. Уверен, мое предложение сможет вас заинтересовать. Прошу в мой кабинет». Оставив Анжелику и Габриэль за столом, ученый вместе с главнокомандующим отправился в поместье. Они должны были поговорить о очень важной теме. От этого могло зависеть судьба всей Руди. Войдя в кабинет, Зен, недолго думая, подошел к стене, на которой висела огромная карта. Обернувшись, он показал Оливеру на кресло, намекая, что разговор будет довольно долгим. «Мне не хочется долго ходить вокруг да около. Перейду сразу к делу. Я хочу, чтобы ваша армия не помогала императору Драгниру в предстоящей войне. Чем больше у него будет солдат, тем больше крови мне придется пролить. Хех, а ты правда прямолинеен. Думаешь, главнокомандующий империи просто так согласится на такое условие?» Глава 258. Темница. Глава 258. «Конечно нет, но у меня есть несколько предложений, которые смогут убедить вас принять нужное мне решение. Дело в том, что Драгнир никак не сможет меня одолеть. Я хоть сейчас могу отправить армию, которая без особых проблем уничтожит столицу вместе с имперской семьей. Однако в таком случае от Руди не останется ничего, кроме руин. А ведь я говорил, мне не хочется проливать кровь невинных людей». Холодный, но уверенный тон Зена еще раз заставил Оливера восхититься стоящим перед ним молодым человеком. Не каждый на месте ученого смог бы сдержаться. Перед ним стоит выбор: убить Драгнира и взять большую часть империи под контроль, либо подождать. Да почти каждый аристократ, недолго думая, выбрал бы первый вариант. Ради интересов простого люда я должен пойти против императора. А где гарантии твоей победы? Если моя армия не станет вмешиваться в конфликт, то я автоматически стану врагом империи. Гарантии. Мистер Оливер, вы сами прекрасно знаете, кто будет победителем в этой войне. Мои солдаты непобедимы на поле боя. Даже будь у империи в несколько раз больше войск, им никак не одолеть армию Вавилона. Поражение Скифи – лучшее тому доказательство. Лишь небольшой части личного состава оказалось достаточно для полного уничтожения огромной армии противника. А ведь кроме меня, Драгнир сражается еще на трех фронтах. Все обстоятельства были на стороне Зена. Оливер прекрасно понимал ситуацию. Будь хоть малейший шанс на поражение Зена, то главнокомандующий никогда не пришел бы в Вавилон. Это понятно. Меня волнует нечто иное. Уверен, мой дорогой братец явно встанет на твоем пути. Семья Кертис всегда отличалась лояльностью к императорской семье. Хотите, чтобы я пощадил вашу семью? Нет, нет. Мне кажется, ты и так не собирался устраивать кровавую резню. Благосостояние мирного населения играет для тебя немалую роль, и это меня сильно радует. Именно таким должен быть хороший правитель. Ты не пытаешься сделать все быстро, тем самым минимизируешь риски. Возьмем, к примеру, то же нападение на Драгнира. Он причинил тебе огромную боль. Именно из-за него ты и потерял руку. Но вместо безумной мести, ты решил подождать. Наблюдательность главнокомандующего находилась на довольно высоком уровне, и это было неудивительно. Без этой способности, Оливер никак не смог бы создать свою зону влияния. Как говорится, нет худа без добра. Действия императора, правда, заставили меня страдать, но вместе с этим они открыли мне глаза на ту, жестокую, реальность, в которой я живу. Отчасти я даже благодарен ему. Только вот простить такое никак нельзя. Пройдя испытание, которое длилось больше 1,5 года, ученый заметно вырос. Теперь в его действиях не виделось того юношеского максимализма. Ха-ха-ха. Прекрасный ответ. Меньшего я и не ждал. Убедившись в характере Зина, главнокомандующий наконец сделал свой выбор. Раз так, то мне ничего не остается, кроме как поддержать тебя. Я исполню твою просьбу и не стану вмешиваться в сражение между тобой и Драгниром. Но ты должен обещать, что ни в коем случае не станешь устраивать резню. Если твоим разумом овладеет тьма, то даже если мне придется пожертвовать жизнью, я встану на твоем пути. Смотря на человека перед собой, ученый наконец осознал причину, почему у Оливера было такое большое влияние. Главнокомандующий был дальновиден, мудр и умен, обладал большим мужеством и отвагой. Обладая комбинацией и смесью всех этих качеств, Оливер просто не мог не стать знаменитым. «Я обещаю». Таким был окончательный ответ ученого. Прежний и нынешний он сильно отличались между собой. И дело тут было не в знаниях. Набравшись жизненного опыта, человек меняется. Для смотрящего на всех свысока Зина, падение оказалось очень болезненным. Драгнир спустил его с небес на землю, тем самым открыв глаза. Это не его мир, это средневековье. Тут люди не живут, а выживают. Ему удалось изменить Вавилон из-за малого масштаба. Обладая большой финансовой поддержкой, ученый легко смог создать рай на этой адской земле. Но удастся ли ему повторить подобное чудо, только в больших масштабах? Гости один за другим прибывали в Вавилон. До назначенной даты оставалось все меньше и меньше времени. Скоро Вавилон официально признает себя независимым государством. Господин Зен, из столицы пришло донесение. Это очень важная новость. По плану ученого, который был придуман Клавдием, Вавилон еще 1 год должен был оставаться закрытым государством. Вместе с этим, они должны отдать некоторые из устаревших технологий Алгуле. Сильный союзник окажется очень хорошей поддержкой в войне против Руди. Но самой важной частью плана было не это. По задумке Клавдия, Вавилон должен начать политическую кампанию против императора и имперского дома, которая поможет при военных действиях. Народ, который не любит и не ценит своего правителя, не станет сражаться за него с полной отдачей. Клавдий хотел разрушить моральный дух противника еще до начала самой войны. Какие новости? Что-то случилось. Любая, даже самая незначительная деталь могла стать объектом внимания. Отдел по сбору информации работал больше всех остальных, ведь именно они являлись глазами и ушами Вавилона. Это еще не полностью проверенная информация, но шпионы доложили о том, что император Драгнир сильно болен. Зен, который ранее посчитал донесение не столь важным, тут же изменил свое отношение. Кто из принцев получил власть? Если, из-за здоровья, император больше не может править, то один из сыновей должен временно взять на себя его обязанности. По заверению шпионов, этим человеком стал первый принц Гларис. Понятно. Если будут еще сведения, то немедленно сообщите мне. Становление первого принца императором – не очень хорошая новость. В отличие от отца, он может сделать много глупых шагов. Да и эта болезнь Драгнира выглядит очень подозрительно. По замыслу Зина, Вавилон не должен действовать еще целый год. Но если враг атакует первым, то ему ничего не останется, кроме как ответить на агрессию. Будет исполнено, лорд Зен. Никогда бы не подумал, что ты сделаешь настолько глупый шаг. В одном из секретных комнат имперского замка, Двое мужчин разговаривали между собой. «Какой еще шаг? Не прикидывайся дураком. С моим заточением все понятно. Обладая поддержкой одного из великих кланов Балтимора, тебе можно заменить меня в роли императора. Но зачем нужно идти против Зина Астилья? Он посмел бросить вызов нашей семье. За столь дерзкий поступок нужно полностью уничтожить весь его род. Но его отец все еще полезен для империи, так что я удовлетворюсь лишь его убийством». Глава 259. Принц Гларис. Глава 259. Убийством. «Хватит недооценивать противника. Я использовал семейную реликвию, но он все равно смог выжить. Думаешь, Зен настолько глуп, что не учится на собственных ошибках?» Человеком в темнице оказался император Руди, Драгнир. В отличие от слухов, правитель не выглядел особо больным. И что он сможет мне сделать? У меня огромная армия. Дом Бартов обещал помочь мне в уложении конфликтов. Вскоре союз Сигдры, Скифи и Бактрии отведет свои войска. Думаешь, Зен сможет справиться против миллионной армии? Первый принц вел себя очень странно. Обычно Гларис предпочитал молчать и слушать других. Однако, разговаривая с отцом, он даже не пытался понять смысл слов императора. «Я считал тебя талантом, но оказывается, что ты лишь обычный глупец. Именно Зен был тем, кто отправил армию на помощь Оливеру. Без его помощи армия Скифии ворвалась бы в центральные регионы Эрудии. Или ты это считаешь никчемной заслугой? И ты правда веришь в эту чушь? Я не знаю, каким образом Оливер одолел армию Скифии, но как мог слабый Зен отправить ему свои войска? Отец, ты теряешь хватку. Выступить против Зена, вот что было моей ошибкой. И ты собираешься наступить на те же грабли. Одумайся. Еще есть время на мирное решение конфликта. Признай Вавилон независимым государством и принеси извинения из-за моих действий. Лишь в таком случае у империи будет шанс избежать кровопролития. Иначе, вот именно, ты хотел склонить голову. Человек, которого я признавал отцом, никогда так не поступит. Ослабив хватку, другие регионы почувствуют свободу и начнут требовать льгот. Дашь поблажку одному, считай стране конец. Первый принц вел себя очень уверенно. Он смотрел на отца, который фактически поднял империю с колен, свысока. Глупец. До того дня я и сам не знал, какие силы стоят за ним. Думаешь, дом Бартов сможет справиться с таким противником? Лишь одной силы этого человека вполне достаточно, чтобы вся церковь света дрожала от страха. Повторяю в последний раз. Хочешь становиться императором? Валяй. Ты доказал, что достоин трона. Даже мне не удалось получить признание одного из аристократических семей Бартов. Но не смей идти против Зена Астилья. Во-первых, его дед очень влиятельная личность. А во-вторых, замолчи. Хватит зря тратить мое время. Ты вызвал меня лишь из-за этого маловажного факта. Мятежники познают горечь поражения. Я сделаю все для восстановления репутации имперского дома. Хочешь ты этого или нет, теперь страной правлю я. Стой, одумайся. Драгнир хотел предупредить сына, но тот даже не стал его слушать, а просто покинул темницу. Став правителем, Гларис наконец ощутил то чувство, которое так долго жаждал. Ваше высочество, мы получили список тех аристократов, кто хоть косвенно поддержал Зена Астилья. Можете посмотреть. Войдя в тронный зал, Глариса встретили несколько советников. Принц успел заменить всех преданных подчиненных отца на своих людей. Нужно отметить, что Гларис действовал очень быстро и не делал никаких ошибок.